Само понятие магия за последние там несколько десятков лет настолько было сведено до какого-то низкого совершенно животного уровня, что все этого слова пугаются, боятся, и если ты вдруг где-то там начинаешь как-то об этом говорить, то возникает к тебе некое непонимание и недоверие, это в лучшем случае, а то еще и как бы, ну как бы, совершенно негативное, скажем так, бывает это отношение. Вот. Но магия же, она подразумевает под собой несколько иные, значит, варианты развития событий. Ну, вообще, надо там понять, что означает слово магия и что означает слово могия. Мог и маг. Мог – это то, что уже сделано, я смог. Это могущество, да, то, что вот цельно. Ну, если есть образные, скажем так, образные, древние, ну, кто-то буквицы это называет, кто-то руницы называет по-разному. Ну, некие образы, которые в себе что-то хранят, таят. К этому можно относиться по-разному. Если попытаюсь так вот немножко расшивать, мысль человек не рождает, мысль человек оперирует на нашем уровне. Есть другие уровни, где мысль рождается, а мы только оперируем эти мысли. Мы все, как магниты, притягиваем, как приемники притягиваем, обрабатываем, выдаем этот мир. Кто-то принимает только, а кто-то еще и способен перерабатывать и давать. Как приемник передатчик и как станция большая. Значит, мысль, и там, и маг, там присутствует первая мысль. Это значит что-то такое вот большое, прилетевшее откуда-то, что мы притянули. Дальше. А это связано с азом. Аз – это бог в теле человека, то есть достаточно высокого уровня понимания, осведомления, ведания и так далее. А О – это цельная структура, сложившаяся. Он – цельная структура. А Г – это глагол. Глагол – это не слово, это не рецы, это действие. То есть получается, смог, мог, могущественный – это где цельное, я могу что-то проявить и в глаголе сотворить, и это оно образно будет цельное. А маг – это касается конкретно человека, который является представителем Бога на земле. И вот маг – это тот, который может заниматься упорядочением пространства, притягиванием правильных мыслей, переработкой этих мыслей, выкладыванием. И вот тут отличается белая магия, черная магия. Чем? Я как семинар проводил, люди, когда пришли, они думали, ну, сейчас я их научу, там, рек-фек-фек, там, делать, посолить, там, чего-то палочкой, левиоса, там, сюда, да. Лягушечку, да, сюда, да, тараканчика, да. Отвар, а я без этого выпил всего, и пошел. Да, я без этого всего начал рассказывать, они поняли для себя очень простую вещь. Чем отличается черная магия от белой магии? Черная магия – это то, что вот сейчас и здесь, вот раз и воплотили, сделали, это исполнители. Белая магия – это кто создает условия для жизни, для исполнения. Это более высокий уровень. Мысль первична, образ первична, цель первична. Черный маг, он готов исполнить что-то. И он, как правило, всегда в такой вот, находится в выборе, ну, мне что-то сделать, либо для кого-то сделать. В нем вот это вот бурлит, у него возможности есть, могущество есть, но он все время ищет, кто чего скажет, как чего. И очень часто черную магию начинает переводить во что-то такое грязное и неприятное. А белая магия создает условия для жизни, для проявления этой магии. Поэтому белые маги, как правило, не занимаются то, что палочку там достают, что-то делают, либо заклинания какие-то. Мыслью, работа мыслью. Он создал условия, образ, этот образ вселяется. И под этот образ, как под матрицу, собираются люди, исполнители, какие-то процессы, что-то еще. Это заполняется, и бац, и на ровном месте появился город ни с того ни с сего. Там не только мысль, там, скорее всего, еще и намерение присутствует. Если мы говорим про магию с точки зрения, опять же, первого уровня, для первого уровня оно с животным началом связано. Первый уровень – это выживание. Это хлеба и зрелищ, чтобы у меня все было, за это ничего не было, там, совокупляться, обороняться. Это все первый уровень. Продление рода, защита и так далее. Ну, поэтому и магия на этом уровне, она же по-другому и действует. И магия для первого уровня – это амулеты, обереги, знаки, символы, какие-то заговоры и так далее. Бытовая магия, деревенская магия, которая связана с чем? Защитой рода. с защитой посевов, увод, скрытие от врага сейчас и так тут, далее. Сейчас тут автоматически у людей возникает вопрос. Ну, черные маги, они же там эти все привороты, навороты, завороты, там наговоры, заговоры, вот это вот все. Это же магия черная. Это одно из проявлений черной магии. Черная магия может служить и тому, и другому. Черная магия – это исполнители. Черные маги всегда исполнители, поэтому они не... То есть, в твоем понимании, черное и белое делятся на, то, на тех, кто способен запустить процесс, создать условия, черные маги – это просто исполнители, это которые исполнители, на физическом плане что-то проявляют. Да, где вот они способны уже сделать. Надо защитить, мы тебя защитим. Амулет сейчас зарядим, на, держи. А белый маг, он создает условия, чтобы этого не произошло. То есть, неважно, какие результаты это приносит? Черный маг – это исполнитель всегда. Вот надо понимать, черный маг, поэтому, если, опять же, градация черных магов, как и белых, их тоже 4, обязательно 4, много подуровней. Ну, по образу и подобию. Конечно, конечно. Поэтому и черный маг начального уровня, это что бы мне сделать, что мне сделать, и что мне хорошо за это было. Он же тоже живет животным началом. И у него магия очень простецкая, очень простая. Там, с глаз снять, наложить чего-то на кого-то, защитить что-то и так далее. Вот такой вот, типа, волк. Типа, да, так, извините, уже такое слово, типа волк, который очень в упрощенном формате делает такое, что там облачко потянуть, дождик пошел, чтобы там еще что-то. Вот самое-самое бытовое, простое. Это вот начальный уровень черной магии. Белой магии вот на этом уровне до пупка очень-очень мало, потому что нет опыта, нет понимания, цельной картины видения. Первая группа людей не способна видеть картину целиком, поэтому белых магов там очень мало. А вот чернушников там достаточно большое количество. Вот это вот надо понимать. Почему? Потому что животное начало очень сильно проявлено. А где животное начало, там обязательно защита, еда, борьба за выживание и так далее. И, например, идет группа какая-то, там свой черный маг, другая группа, там свой черный маг. И они начинают там, а черные маги там, мерятся на своем. А белые маги начинаются где-то уже после второй группы. Вот во второй группе они только-только формироваться начинают, когда семейный опыт, опыт взаимодействия и так далее. Это там формирование белого мага происходит. А черные маги здесь мощь имеют. Во второй группе это очень мощно. Но они уже наелись от этого вот животного начала. Их интересует что-то другое. Они начинают задумываться уже о жизни. Делать-то, как делать? Не просто так пришел ко мне, дай денег, я тебе это сделаю. Их это уже не интересует. Их интересует что-то побольше. И вот тут начинается момент. Черная магия третьего уровня, она уже не просто исполняет. И пришел дяденька, дай мне вот это. Они уже задумываются так, а не принесет ли мое действие чего-то плохого мне, семье, обществу, миру и так далее. То есть черный маг, он становится более степенным. Он более осознанным? Более осознанным, более степенным. Он исполнитель, но он уже не готов исполнять абы что, лишь бы сделать. И вот в третьей группе проявляются уже белые маги более серьезно. Смотри, есть же процессы, грубо говоря, запущенные по доброй воле, да? А есть злонамеренно запущенные процессы. Здесь не лежит вот это разделение на белых и черных? Потому что процесс, ну, темный процесс, процесс, который основан на, скажем так, преобразовании низкочастотной энергии, да, там, в какой-то в импульс, да, он же направлен там, зачастую, ну, и всегда, наверное, черный процесс такой, направлен на разрушение чего-то, на, ну, мы же видим, что в мире творится. Да, мы видим. Царь Кощей на златом чахнет. Это маги одного и того же уровня, но они при этом... Ну, это маги, которые могут запустить эти процессы. И если мы там обратим взор, опять же, на нашу многострадальную родную Украину, то там же в свое время было огромное количество этих магов, там, которые сидели там, эти шабаши устраивали там, и вот это поле, которое там 20 лет висело над Украиной, оно во многом и сформировало же вот эту вот реальность на физическом плане, что сейчас, с чем сейчас приходится нам разбираться. Здесь вот я хочу, чтобы люди поняли вот эту вот границу между черными и белыми магами. Есть ли она и в чем разница-то? Вот чем выше поднимает черный маг в своем развитии, тем более он осветляется. У него остается могущество, но это могущество он меньше применяет. Он переходит в состояние того, кто уже меньше что-то делает, вот так что-то проявляя, он начинает больше создавать условия. Это примерно такой же эффект, как черная дыра, которая накапливала, происходит взрыв, появляется не только огненное что-то, светящая звезда, ну, или солнце, а появляется еще и целая система. Я это понимаю, но тем не менее, вот эти процессы, опять же, возвращаясь к Украине, они же запущены магами высокого уровня, правильно? И эти процессы разрушительные, эти процессы, ну, с точки зрения там обывателя, они, ну, вот, они черные. Ключевое слово черные, обыватель, понимаешь? Да. И я хочу вот это что-то, чтобы все-таки вот эта разница была понятна. Каким образом, там, если ты говоришь о том, что белые, только белые маги способны запустить такие процессы, почему они запускают разрушительные процессы тогда? Вот. Если мы хотим построить дом, мы что-то рушим. Копаем яму, например. Мы копаем яму, например. Мы разрушаем камень, чтобы получить цемент. Мы дробим камень, чтобы получить щебенку. Мы руду добываем, чтобы получить металл и сделать арматуру. Мы дальше рубим лес, например. Косим траву, чтобы ее спрессовать. Да мало чего мы делаем. Мы много что разрушаем. Но в конечном итоге появляется дом. Дом, если задача построить дом, то тогда, в котором будет счастливая семья жить, которая будет исполнять свое предназначение по жизни, это нормальное явление. И тогда все вот эти, скажем там, траты природные, они будут уравновешены и воздастся больше. То есть и будет и дом, и счастливая семья, и природа восстановится. А если разрушение ради разрушения, то тогда это беда. Вот на первом уровне черные маги, они мало контролируемы. И почему, все время говорю, им нужен кто-то, кто скажет, чего делать. А вот чем они поднимаются выше, тем меньше уже требуется вот этого указания. Не делай так, делай так. Они опытом своим, приобретенным в жизни, понимают, что просто так делать ради делания нет смысла. И поэтому многие, вот те, кто были черными магами по своей сути, да и остаются, они начинают ходить в сторону. Это же не вампиры черные маги. Вот у многих черный маг — это какой-то вампир, там, Дракула, который там, там чем-то таким владеет. Вот это вот беда, которая у людей в голове сидит. А если там еще градацию начнем наводить, мы еще увидим, есть серое. Да? Так вот, с получением опыта, жизни, опять же, по славяно-русской варности мы рассматриваем, вот он насытился вот этими всякими делами простейшими, элементарными, и золото у него там было, и то, и все, он нас сделал. А потом наелся этого всего, а дальше-то чего? Ну да, дальше чего? Ну, я сделал это. И он теперь начинает получать плоды. Вот он сделал там порчу на это, либо заговор на это, или это. И он видит, что да это мало чего пользы-то принесло. И если это человек, ну, не чернушник, потому что есть еще чернушники, это немножко другое, он тогда начинает переходить на другой уровень, как он превращается в накопителя, который потом может стать чем-то светлым и хорошим, добрым, добро сеять, потому что он глупость не будет делать. А чернушник, он по жизни чернушник. Но чернушники выше... И что тут о нем говорить? И чернушник выше первого уровня, да, не поднимается. Это те люди, которые всегда только вот ты мне, я тебе, все. Его не интересует, что будет дальше. У него такое предназначение по жизни. Теперь отвечаю на твой вопрос, почему было допущено такое. С точки зрения первого уровня, это беда, это страдание. Любая война — это, ну, что-то сумасшествие какое-то. Вот с точки зрения первого уровня. С точки зрения второго уровня, здесь вопрос, а бизнес можно этому сделать? Конечно. Можно. Значит, второй уровень — это объединение людей, проявление своей харизмы, это бизнес, это что-то. Третий уровень, а на уровень государственный бизнес можно сделать? Конечно. Можно. А вот на четвертом уровне, уже здесь бизнеса как такового нет. На четвертом уровне это то, что божественное. И вот тут-то как раз и вопрос, а чего это была допущена вот эта самая бойня-то? Почему вот эта самая война-то была допущена? А, видимо, нужно было что-то перейти, что-то изменить. Это тебе понятно. А я тебе уверяю, большинство людей на слушающих скажут, два идиота сидят, а что-то говорят, а мы не понимаем вообще, что-то говорят. Вы что там буровите-то? Вот, поэтому черная магия — это не всегда является злом, который нам рисуют в картинках. Черная магия — это всего лишь проявление отношений к этому миру и позиция в этом мире. А вот чернушник, это как в древности говорили, тот, кто делает чернь везде и каждому. Так нету вот, больше радости, чем делать людям гадости. Да, возвращаясь к процессам на Украине, вот эти процессы, с моей точки зрения, это такой процесс очищения уже... И процесс, значит, постановки перед каждым выбора, не то что перед каждым руководителем или там каким-то чиновником, а вообще перед каждым из нас. Потому что если мы даже через такие вещи, как война, страдания, смерть, там, кровь и так далее, все-таки не придем к правильным выборам и не сделаем для себя какие-то правильные осознанные выводы, то, соответственно, может быть, тогда и в очередной раз нас лучше зачистить всех тут? Ну, просто мы сольемся в цивилизационный унитаз в очередной раз, и все, и заново все будет построено. Потому что то, что мы наблюдаем там, последние несколько лет, это ну, то, как вода уходит из земли. Да? Земля вдыхает все-таки воду, и этот процесс запущен, к сожалению. Значит, мы что-то все-таки делаем не так. Значит, что-то все-таки идет не соразмерно божественному промыслу и... докатимся все до ручки. Дойдем. Все правильно ты говоришь. Все правильно, абсолютно здесь. Война, опять же, смотрит на четырех уровнях. Для первого уровня это я вижу врага и в него стреляю. Потому что он враг, потому что он пришел. Второй уровень. Мне сказали, что есть враги, и я вот эту армию, тех, кто ее смотрит в прицел, собираю и готовлю, и направляю. Третий уровень – это уже уровень государственный. Что-то здесь я отстаиваю, какие-то интересы. Не только простого человека, но еще кого-то. А вот четвертый уровень, почему эта война вообще произошла? Вот есть такая интересная концепция общественной безопасности, тематика. И так вот, она полностью вписывает славяно-русскую варность по своему направлению. Полностью. Все приоритеты очень четко выстроены от высшего к низшему. Высший идеологический, понятийный, представительный. И дальше пошло-пошло все ниже. И если мы докатились уже до войны, причем братоубийственной войны, где один род убивает сам себя, это говорит о том, что это раковая опухоль, это уже беда, и эта чистка очень серьезно идет. Это хирургическая операция по уничтожению тех, кто не способен понять по-другому. С твоей точки зрения, обратим ли этот процесс, или есть ли еще какие-то шансы, чтобы все-таки мы... как-то осознали, что происходит, и сделали все-таки правильный вывод. Шанс есть всегда, если этот шанс прописан свыше. Если этот шанс не прописан свыше, то как ты не старайся, как ни заклепывай что-либо в корабле, который должен утонуть, он все равно утонет. Как ты не пытайся реанимировать человека, который должен умереть, он все равно умрет. А вот человек, который не должен умирать, он имеет шанс. И тут есть возможность либо головой об асфальт 12 этажа, ну, либо аккуратненько спуститься на лифте, либо ножками, и быть здоровым и счастливым. То есть выбор остается за нами. Естественно, я не провидец, там, я с богами не сижу, чай не пью, там, да. Ну, бывает, общаюсь, ну, как и любой человек общается. Ну, так, чтобы сказали, все, кранты, перекрываем. Я такой информации не получал. Ну, скорее всего, значит, какой-то шанс есть. А теперь давай опять же с четырех уровней посмотрим. Вот на первом уровне все страшно, все ужасно. Страшно, стреляем, убиваем друг друга. И многие сейчас и в России, и в Украине понимают, что это реально идет война братоубийственная, когда род уничтожает сам себя по той схематике, которую Бжезинский, всякие Далласы неоднократно, прям в открытую говорили. И вот мы сейчас с этим всем занимаемся. Это печально, это страшно, это ужасно, но это факт. И когда человек смотрит на другого человека своего рода через прицел автомата, либо через пушечные, там, наводящие инструменты, прицелы, остановить войну практически невозможно. Не подчинение, потому что на фронте это дезертирство, это расстрел, это что-то страшное и печальное. Переходим на следующий уровень. Уровень это уже управленческий такой, где вот управляют этими полками, дивизиями. Здесь остановить войну попроще, но это дезертирство уже целой армии, там что-то такое. Остановить действия армии, договориться между начальниками сами. Но опять же, если за ним стоит третий уровень, который не хочет договориться, то... Все попадают в определенную позицию. В котел и всех уничтожают с двух сторон, к примеру. Да? Вот поэтому вот этот третий уровень управленческий, он определяет очень многое с точки зрения начать войну, окончить войну и как, и зачем. Но есть еще и четвертый уровень. Вот четвертый уровень, который вот находится над головами, и который мы, как правило, понять-то уже не можем, что происходит. Вот если там в планах есть запустить военные действия с какими-то целями, вот наша задача, как разумных людей, понять, а почему она началась. Да, понятно, это наш выбор был, потому что мы это допустили, но это первый уровень. Мы там нацисты, фашисты, да и фиг с ними, да не, мы же не нацисты, да мы же хорошие, да стреляют, но это же не мы стреляем, да. Но и мы тут за кого-то голосуем, не голосуем, мы тут делаем, мы кооперацию с ними создаем, мы заботимся, или не заботимся, это выбор каждого. И последствия, естественно, возникают, но это первый уровень, маловлиятельный, хотя очень важный. И вот если мы с тобой понимаем вот тут четвертый уровень, замысел, мы тогда к войне начинаем относиться несколько по-другому. Мы понимаем, что это касается и нас лично, что нам надо меняться. И от каждого нашего действия много что происходит. Мы понимаем, что это организационный уровень, когда надо организовываться, заниматься своей хозяйственной деятельностью, своими детьми, своим управлением, местным самоуправлением, профсоюзами и так далее. Это вот уровень уже такой, более серьезный. Третий уровень, когда через профсоюзную деятельность, через создание своей казны мы можем влиять как-то на государственный уровень, потому что там, которые втянуты в экономику вот эту и политику глобальную, да, глобалистскую, они вынуждены подчиняться силе. А что для них сила? Это когда с тобой стоит главный ресурс, человеческий. Вот когда с тобой стоит миллион человек, и у них есть своя казна, у них есть свои производства, распределение и так далее, это серьезный ресурс. И у меня были случаи, звонит мне человек, говорит, слушай, меня вызывают на встречу там наверху. Я говорю, а что так? Мне сказали, за тобой ресурс стоит. Я говорю, так у тебя ни денег, ничего. Говорит, другой ресурс, человеческий. Человек организовал несколько тысяч человек вот, помощи там, фронту, условно. Там, да? И это ресурс, это посыл, с тобой хотят разговаривать. Потому что где есть несколько тысяч человек в разных регионах, это уже структура. И с этой структурой хотят взаимодействовать. Хотя бы с точки зрения, давайте познакомимся. Ну, все-таки к магии это отношение. Напрямую, это напрямую имеет магию. Вот теперь я возвращаюсь к тому. Мы опять же про уровни, да? Вот да, если вот выше уровня. И вот теперь мы возвращаемся к высшему уровню. Вот на высшем уровне, это вот, сейчас чтобы стало понятно, если мы нарисуем под, такую вот линию под 45 градусов, наклонно, и на ней вот так вот нарисуем колебания, вот такие вот, мы увидим, что это как некоторые ступеньки. Высший уровень вот здесь будет соответствовать низшему уровню вот здесь. Ну, это понятно, да. И получается, мы поднимаемся, учимся, учимся, сдача экзамена, потом отдых, потом подготовка, и опять пошли готовиться, готовиться, но отталкиваясь от того, что было здесь. И вот так вот мы двигаемся, двигаемся, двигаемся. Так вот, но обязательно в нашей цивилизации раз в 1000 лет, раз в 100 лет происходят события вот такие вот, когда мы сдаем экзамен, отдых. Потом наступают хорошие времена рождают слабых людей, слабые люди рождают плохие времена сильных людей. Повторяется. И вот это все, только по возрастающей. Если наклон мы не вверх, а вот так вот наклоняем, мы сбрасываемся в очень печальное состояние, мы начинаем барахтаться, как рыба на берегу. Вроде есть движение, а ничего не происходит. И нет роста. И вот это тогда... Как не происходит? Вымирание происходит. Ну, роста отмирание. Нету. Потому что все, что не с ростом, это смерть. Ну, не рост, а смерть. Для меня это ничего. Для меня это пустышка. Нет движения, все это пустышка. И вот как раз сейчас стоит вопрос. Мы это поняли? Мы это осознали? Мы готовы взять на себя ответственность? Мы готовы перейти дальше? И вот в войне что происходит? И вот это происходит. Осмысление на этом уровне. И понимание, что, оказывается, народ – это не быдло для кого-то, понимание. И, оказывается, народ – это главный ресурс. Не нефть, не золото. А для кого-то понимание, ребята, а куда мы вообще идем? Вот мы набрали денег, а куда мы дальше идем? Там тоже начинают разговоры. И вот сейчас это переломный момент. А кто-то говорит, а я хочу героически уйти из этого мира. Ну, на уровне подсознания. У него такая... Такое призвание, уйти героически. А кто-то просто отсюда сливается, потому что он неисправим. Ну, просто неисправим. Такое тоже есть. Вот эти все печальные элементы, если мы рассмотрим, это очень простая закономерность на всех четырех уровнях, в том числе и на божественном. Просто так там ничего не происходит. Поэтому магия белая, она, ну, там конкретная установка идет. Ребята, надо дальше двинуть. Либо горизонталь и смерть, либо движение дальше по золотому пути восхождения души и духа. Если так, тогда война – это как следствие, подталкивающее кого-то снизу, и действия, которые там повыше идут. То есть все уровни включаются в войне. Вот на уровне высших приоритетов не все могут понять. А вот когда война начинается, все понимают. Почему? Потому что попу припекает, потому что бомбы летят, потому что гибель, потому что вот могилы. И вопрос, что делать? Хочешь, не хочешь, начнешь делать. И то же самое, например, вот часто говорят, опять же, такой вопрос околомагический, да, в понимании. Почему людям в первой группе необходимо иметь много детей? Да потому что он ленив сам по себе, потому что опыта жизненного, там, и через перевоплощение и так далее, у него мало. А каждый ребенок, приходящий сюда, мало того, что он приносит свое что-то, он еще говорит, это со мной должен считаться, я есть хочу. мне надо одеть. Ну, учителя наши. И даже если ты ленив, тебе приходится попу поднять и пойти дров нарубить, чтобы печку топить, там, посеять что-то, чтобы накормить, денег заработать, чтобы что-то купить, с кем-то объединиться, чтобы что-то сделать. И вот этого ленивого человека, который ничего бы не делал, просто так сидел бы, вот эти 5, 6, 10, 12, 16 детей заставляют что-то думать. И он по социальному уровню, честно, начинает подниматься. И значит, он растет. И значит, он начинает видеть более широко. Каждый ребенок же принес что-то свое. И вот это как раз магический процесс становления через, может, где-то страдания, либо что-то еще человека. И у него опыт появляется. И он уже переходит на уровень магии, а не просто живота своего. Ну, теперь, значит, по магии получается, что магия – это обычный процесс жизни. Обыкновенный процесс. Наша жизнь – это и есть магия. Магия всех уровней, где есть и черные исполнительные, где есть и белые. Кто такой настоящий маг? Тот, который в себе сочетает и белое создание условий, и черное от животного начала воплощение, и еще царь в голове, который все это понимает и этим всем руководит. Вот что такое жизнь, вот что такое магия. А теперь представляешь, когда объединяются вот эти вот маги вместе, мир меняется. Вот наша сейчас проблема то, что мы все маги, разобщены на всех уровнях. И на животном, и на вершине. Процесс объединения все-таки, о котором кричат уже, там, я не знаю, Владимир Владимирович кричит постоянно, да, давайте объединяться. И война поэтому, ребята, вот, соединитесь. И уже. Это другой вопрос, мы к нему с тобой вернемся, я предлагаю отдельно, потому что это очень важный момент, и сейчас настолько потребность в объединении, она прям, ну, прям сочится из всех возможных и невозможных жизненных проявлений. Вот. И это очень важный момент, очень важная история, которая, я так понимаю, что все-таки на тонких планах была когда-то запущена. И сейчас мы все-таки через боль, через горе, через страдания, но к этому все-таки придем рано или поздно. И все-таки этим путем, наверное, пойдем. Ну да, и здесь это заканчивая, опять же, слоя на русской варсе, надо понимать, высший видит на жизни вперед. Высший уровень, потому что есть и опыт, и понимание, и стремление, и осознание, и так далее. И он на жизнь вперед. Ему не нужны допинги, ему не нужны наркотики, не нужны какие-то обереги, не нужны какие-то знаки, символы. Он живет в этом, он сам оберег, сам знак и символ. Человек, который пониже, который занимается управлением региональной страной, ему нужны какие-то подсказчики, ему нужны какие-то ориентиры. Поэтому тот, кто находится на высшем уровне, принимает веду живую. Перевод виду сказанного. О, мы поняли. Образ словили и поняли. Кто еще ниже? Ему уже нужны приказы, указания. Это веда писанная. А кто еще ниже? Ему нужны инструкции, догмы, догматы. Вот поэтому надо понимать, мы все маги. Но вопрос только в каком проявлении и как мы живем. И поэтому, когда мы говорим про уклады жизни наши человеческие, мы должны понимать, еще раз возвращаясь к началу разговора, мы цельные. Такие же цельные, как и вся Вселенная. И нельзя оторвать, например, черную магию от белой магии. Нельзя оторвать мысль от попы, например, да? Ну, нельзя, цельные мы. И вот счастье того человека, который эту цельность проявляет в мире, который живет. А иначе вступает в действие закон разделяя власть. И все. И все. И то, что мы видим. Этот достоин, этот недостоин. Да. Этого мы допустим до знания, этот до свидания. Мало того. Война внутри человека проявляется. Самое страшное разделение внутри человека. Вот это самое страшное. Из нее, из внутреннего разделения, внутренней войны, рождается война с близсидящим человеком. Он не такой, я хочу его переделать. Это говорит о том, что человек живет до пупка. Он не понимает, что мир очень гениально прост. Он для нас сделан, его не надо менять. Надо самому под него построиться, мы в него пришли. Он для нас сделан, но подстроиться, понять правила нужно нам. А когда человек недоволен чем-то, начинает мир менять. Ну да, когда ты внутри гармоничен, внутри твоя вселенная гармонична, тогда по образу и подобию ты и получаешь вот больше когда мы и взаимодействие можем... и перетекание осуществляется. Именно так. Когда я могу договориться сам с собой, понять себя в мире, понять этот мир, я понимаю другого человека. Это проявление любви. Вот где любовь-то, когда я принимаю другого человека, как он есть, понимаю, какой он есть, а не хочу его переделать. И когда я понимаю его сильные стороны, как темные, так и светлые, то есть исполняющие и направляющие, я могу понимать, что я с ним могу сделать и что он может сделать. И тогда я его не перегружаю, и тогда я докладываю, сколько надо. Вот этот баланс и добра, и зла, и любви. в любви проявлен, вернее. И тогда мы начинаем дружить. Я знаю, кто я знаю, кто он. Он знает, кто я, он знает, кто он. И мы тогда начинаем складывать. А это вот то, что с точки зрения там, наших мыслителей, космистов, это синергия, это объединение. А ты представляешь, не два человека, а целые там города так живут. И каждый на своем месте. Никто ни с кем не конкурирует. Какая война может быть? Если человек понимает, что это все наша Земля, и с точки зрения каких-то там инопланетян, мы все земляне, любого цвета кожи, с любыми глазами, мы все земляне. И каждому землянину, вернее, ко всем землянам относится как вот к каждому землянину. Да? Вот поймали какого-то, и он мерзавец, например, значит, все будут мерзавцы. Поймали, он летящий парящий, значит, все летящие парящие. Вот когда мы это поймем, когда у нас это в голове сложится, мы начнем от себя больше требовать, чем требовать от другого. Мы поймем, что мир менять не надо, надо изменить себя. Внутри, да. И тогда мы не будем его разрушать, не будем разрушать себя. Вот это самое важное. Надеюсь, вот это проговоренная нами в пространство история, она все-таки как-то повлияет на умы и сердца людей, которые будут это хотя бы послушают, может быть, воспримут как-то и что-то изменится. Ну да, сначала задуматься, потом осмыслить и потом начинать воплощать.